Снежные люди Йети. Говорят, далеко на Тибете, на ужасно большой высоте, проживают какие-то Йети. Только Йети, а вовсе не те. Люди ставят капканы и сети, но находят на горном хребте лишь следы великанские Йети, да звериную шерсть на кусте. То ли люди они, то ли медведи, этот снежный лохматый народ, и зачем укрываются Йети от людей среди мрачных высот? Не нужны нам такие соседи, шепчут детям они в темноте. С давних пор здесь живут только Йети, только Йети, а вовсе не те.